20 минут они дрейфовали по маленькой речушке. На деньги Филона они могли искупить все новенькие сверкающие подвесные моторы в Бразилии. Но вышло так, что Нейт вынужден был наблюдать, как механик-любитель пытается починить этот, который наверняка старше его самого. Перевинтив кожух на место, Живи целую вечность возился с дросселем. Потом, наконец, дернул веревку стартера. И Нейт поймал себя на том, что мысленно молится. На четвертый раз чудо свершилось. Мотор заурчал, хотя и не так ровно, как прежде, с перебоями и чиханием. Живи без особого успеха пытался закрепить дроссельный трос. «Придется плыть медленнее», — сообщил он, не глядя на Нейта. «Прекрасно. Ведь мы не знаем, где находимся». «Никаких проблем». Ураган, собиравшийся над Боливийскими горами, обрушился на Пантанал так же неожиданно, как тот, что чуть не угробил их в самолете. Нейт сидел на дне лодки, завернувшись в свое пончо и обозревая реку на востоке в поисках хоть какой-то знакомой вехи, когда почувствовал первые порывы ветра. Дождь усилился. Нейт медленно обернулся и посмотрел назад. Живи уже заметил опасность, но ничего ему не сказал. Небо было темно-серым, почти черным. Облака клубились прямо над землей, гор не было видно. Вода начала заливать лодку. Нейт чувствовал себя абсолютно беззащитным и беспомощным. Спрятаться негде. Ни одной укромной бухточки поблизости. А ураган вот-вот их накроет. Вокруг одна вода, на многие мили во всех направлениях. Ориентироваться среди топи и речек можно только по верхушкам кустов и кое-где виднеющимся деревьям. Придется оставаться в лодке, иного выхода нет. Резкий порыв ветра, налетевшего сзади, понес лодку вперед. Дождь колотил по их спинам. Небо становилось все темнее. Нейту хотелось забиться под алюминиевый борт, завернуться в пончо и обнять спасательную подушку. Но вода на дне поднималась. Начинали промокать их запасы, и Нейт, схватив ведро, стал вычерпывать воду. Они добрались до развилки, которую, по убеждению Нейта, не проплывали прежде. Потом до места слияния двух рек, которые они едва увидели из-за дождя. Живи снизил обороты, чтобы осмотреться. Потом резко увеличил скорость и решительно повернул вправо, будто точно знал, куда плыть. Нейт не сомневался, что они заблудились. Спустя несколько минут река исчезла в зарослях гнилых деревьев. Весьма впечатляющая картинка. Живи быстро развернулся. Теперь они плыли навстречу шторму, и это было ужасно. Небо окончательно почернело, река покрылась белыми барашками. Доплыв до развилки, они посоветовались, перекрикивая шум дождя и ветра, и выбрали другую речку. Незадолго до наступления темноты они очутились на залитой водой равнине, временно образовавшемся озере, которое отдаленно напоминало то, на котором они встретили сидевшего в зарослях рыбака. Но теперь его не было. Живи выбрал протоку, одну из множества, и поплыл по ней с такой уверенностью, словно бывал в этих местах каждый день. Небо прорезала молния, и на миг они рассмотрели все вокруг. Дождь становился реже, шторм медленно уходил. Живи заглушил мотор и стал изучать берега. «Ну, что думаешь?» — спросил Нейт. Пока бушевал шторм, говорить было бессмысленно. Они заблудились. В этом сомнений не оставалось. Но Нейт не торопил Живи это признать. «Нужно устроить стоянку», — сказал тот, скорее в порядке предположения, чем определенного плана. «Зачем?» «Потому что надо где-то поспать». «Мы можем спать в лодке по очереди», — предложил Нейт. «Здесь безопаснее», — добавил он с уверенностью бывалого речного проводника. «Может быть. Но в любом случае нужно остановиться. Если будем плыть в темноте, можем заблудиться». Живи направил лодку к берегу. Течение сносило их вниз, они стали обшаривать воду лучами фонарей. Две маленькие красные точки, светившиеся на поверхности, означали, что аллигатор тоже за ними наблюдает. Они привязали лодку к коряге, находившейся в футах в 10 от воды. Поужинали полупромокшими крекерами, мелкой консервированной рыбкой, какой Нейт никогда еще не пробовал, бананами и сыром. Поскольку ветер стих, налетели москиты. Путешественники то и дело передавали друг другу средства от мошкары. Нейт натер шею и лицо, даже веки. Крохотные насекомые были проворны, злобны и передвигались маленькими черными облачками от одного конца лодки к другому. Хоть дождь и прекратился, ни Нейт, ни Живи не сняли своих непромокаемых пончо. Москиты старались изо всех сил, но прокусить пластик не могли. Около 11 часов небо немного прояснилось, однако луны все равно не было видно. Течение тихо раскачивало лодку. Живи вызвался первым отстоять вахту, и Нейт постарался устроиться поудобнее, чтобы немного вздремнуть. Он положил голову на брезент и вытянул ноги. При этом пончо распахнулось, и дюжина злобных москитов, ринувшись в прорезь, впилась ему в поясницу. Послышался какой-то всплеск. Должно быть, крокодил. Алюминиевая лодка не была приспособлена для сна. Да о сне не было и речи.